Глава сороковая. Ярослава. Наверное, правильнее всего уйти. Не провоцировать мужчину, находясь перед ним в тонкой ночнушке. Но вместо этого я продолжаю стоять и завороженно смотреть на Адама. В воздухе будто разливается какая-то магия. Наши взгляды примагничены друг к другу. И кажется, только закрой глаза, все сломается. Не только это волнительное молчание, но и все остальное. Весь мир словно зависит сейчас от нас двоих. Его первый шаг совпадает с моим. Мы не произносим ни слова, лишь неумолимо сближаемся. Еще пара мгновений, и цунами наших эмоций обрушивается в полной мере на обоих, утаскивая в водоворот, выбраться из которого не представляется возможности. Жесткие быстрые поцелуи, сводящие с ума. Надсадное дыхание, одно на двоих. Горячие руки у меня на плечах, на спине, под одеждой. И вот я уже сижу на столе с разведенными ногами, а между ними Штерн. С блуждающим взглядом, наполненным не просто желанием, а дикой похотью. От этого пальчики на ногах поджимаются от предвкушения. Я же все помню, и тело мое помнит. Помнит, как было хорошо, как мы упивались друг другом, теряя связь с реальностью. Его твердые пальцы у меня между ног, прямо по белью, уже насквозь промокшему от моего желания. И с каждым уверенным движением я все ближе к тому, чтобы шагнуть за грань, наплевав на все. Остатки разума еще пытаются меня притормозить. Напомнить, что... Эй, вообще-то мы еще недавно сомневались, что бывшему можно доверять. Но я уже не в силах прислушиваться к этим мыслям. Есть кое-что гораздо более важное здесь и сейчас. Меня качает на волнах возбуждения. Труднообъяснимое чувство, что я вернулась домой, пьянит. Дурманит так, словно я выпила минимум пару бокалов вина. Однако все резко заканчивается. Адам отстраняется, смотрит на меня ошалевшим взглядом. А я не понимаю, почему. Нет. Хрипло выдыхает, мотает головой. Не так. Что? Я сейчас вся в моменте и совершенно не соображаю, где нестыковка. Единственная мысль — какого мы остановились? «Нам не стоит», — произносит он то, что становится ударом, защититься от которого я не сумею. «Не смогу. Просто не знаю, как». «Я же сказал, что сделка аннулирована». «Сделка?» «Да, нам больше не нужно ради нее трахаться». «Вероятно, лучше бы он меня ударил». Смотрю, как Адам отстраняется еще дальше, и просто не верю. Он действительно сейчас от меня отказывается, потому что все неинтересно. То есть ты меня больше не хочешь? Спрашиваю, а сама запоздала, понимая, что правда меня может добить окончательно. Не хочу. Ясь, ты слепая. Едва ли не рычит Штерн. Неожиданно берет мою ладонь, подается вперед и накрывает ею свой член, который такой твердый, что у меня внутри все аж сводит от предвкушения. Да что ж такое-то? Мне мужик отказал, а я только и могу что думать о продолжении. Хочу. Пиздец, как хочу, детка. Но не так. Что не так? Его ответ вводит меня в ступор. «Это что значит? Я его разочаровала? Сделала что-то, что оттолкнула? Я стала не так целоваться или что?» Спрашиваю, едва не плача. «Кажется, в этот момент моя самооценка уже на дне. Остается только придавить слегка сверху, и все. Я больше не поднимусь». «Да нет же!» Злится все сильнее Адам. «Я о другом. Не хочу, чтобы ты делала это из чувства долга, понимаешь? Потому что у тебя вроде как нет выбора. Наверное, скажи он мне сейчас, что вот-вот инопланетяне высадятся в его квартире, я бы и то удивилась меньше. И это, говорит Штерн, который всегда прет напролом и добивается своей цели? Тот, кто цинично предложил расплатиться с ним телом за его помощь? Прижимаю ладони к пылающим щекам и мотаю головой. Я не понимаю. Адам наклоняется ближе, берет мое лицо в свои ладони. Чего ты не понимаешь? Ясь, неужели ты не видишь? Я же с ума по тебе схожу. Дурею без тебя, подыхаю. Но ты... Он хаотично покрывает мое лицо поцелуями. Жалит, клеймит и снова целует. «Я же люблю тебя!» Хрипит между ними. «Люблю! Хочу, чтоб сама! Чтоб без этой шелухи всей, понимаешь?» Желание снова закручивается, толкает к нему. И я вцепляюсь в широкие мужские плечи, подаюсь навстречу и отвечаю. «Я тоже хочу! Хочу сейчас!» «Понимаешь меня?» Адам смотрит так, будто от моего ответа зависит как минимум выживание планеты. «Я же хочу. Сама». «Нет, не так!» С диким отчаянием спорит он. Мотает головой. «Ты завтра пожалеешь. Обязательно пожалеешь, и я снова буду виноват. Теперь в том, что не сдержал слова». Что воспользовался ситуацией? «Не пожалею», — возмущенно возражаю. «Обещаю, что не пожалею». Но Штерн не соглашается. Перехватывает мои руки, а сам прислоняется лбом к моему. Тяжело дышит. Точно в этот момент в нем происходит нешуточная борьба. «Прости меня, детка. У нас все будет. Все-все». Но не так. Он оставляет поцелуй у меня на губах, едва ощутимый. Просто прикосновение. А затем уходит, оставив меня одну, растерянную и возбужденную. Я еще долго так и сижу на столе, жду, что вот-вот бывший одумается и вернется. Но ничего подобного. Только щелчок двери в дальней части квартиры разрезает глухую тишину. Воды я все же выпиваю, но теперь уснуть становится еще сложнее. Правда, в итоге организм сдается, и я проваливаюсь в сон. Но за считанные мгновения до того, как отключиться, я вдруг ловлю мысль о том, что Штерн признался мне в любви, а я упустила этот момент, не заметила в пылу эмоций. Глупая улыбка появляется у меня на лице. Даже если это был всего лишь порыв, я все равно запомню. А может, даже завтра наберусь смелости и переспрошу. Но утром на первый план выходят совершенно другие проблемы. Ведь мне снова звонит Валера.